Мы с Виолой все еще лежали в постели, потные, усталые, расслабленные. Ее рука покоилась у меня на груди, ее волосы щекотали мое лицо. «Не говори ничего», — прошептала она мне на ухо. «Сначала повернись ко мне лицом и сделай вид, что мы целуемся». В контексте того, что мы и так целовались несколько минут назад, это было несколько странное предложение, но я таки повернулся и посмотрел Виоле в глаза. Желания целоваться в них точно не было. Я наткнулся на жесткий и холодный взгляд. «Микрофоны временно заблокированы», — сказала Виола. «Но видеонаблюдение продолжается, так что совсем не обязательно, чтобы оператор видел наши шевелящиеся губы». «Да, при отсутствии звуков это выглядело бы подозрительно», — согласился я. «А в чем, собственно, дело?» «Ты хочешь жить, Алекс?» «Странный вопрос. Тем не менее, тебе стоит на него ответить». «Конечно, хочу». Честно говоря, от столь неожиданного вопроса мне стало несколько тревожно, и появилось ощущение, что меня собираются втянуть в очередное приключение. Тем не менее, не мешало бы узнать подробности. «Тебя убьют», — сказала Виола. Что ж, подробности не заставили себя долго ждать. «Кто? Когда? Имена? Явки? Пароли?» «Не смешно», — сказала Виола. «Неужели ты не понимаешь, к чему идет?» «Кое-что понимаю», — сказал я, — «но хотелось бы узнать, как ты это видишь. Скорее всего, они так и не найдут причину, по которой твоя память не поддается вмешательству», — сказала Виола. «А когда они чего-то не понимают, они видят в этом угрозу для себя и избавляются от угрозы. Просто на всякий случай». «А кто они эти, о которых ты говоришь? А даже если и найдут, то вряд ли это что-то изменит. Все равно непонятно, что с тобой делать». «Осталось только понять, о ком идет речь», — сказал я. В общем-то, версия у Виолы была логичной. Я и сам мог предположить нечто в таком роде. Непонятно только, к чему она ведет. «Они — это Альянс, и в частности СБА». «А ты разве не из СБА?» — спросил я. «Нет, и даже не из Альянса». «Опа!» — сказал я. «Все чудесатее и чудесатее». «А откуда же ты?» «Из империи». «Из Клинонской империи?» — уточнил я. «Да». «Не очень похоже», — сказал я. «Полковник Визерс показывал мне клинонцев». «А вечную жизнь тебе полковник Визерс не обещал?» — прошипела Виола. «Подданные Клинонской империи выглядят по-разному. Мы практикуем генную инженерию, которая запрещена в Альянсе, и некоторые клинонцы очень не похожи друг на друга. Но ты же человек?» — спросила Виола. «И в этом нет ничего удивительного, знаешь ли. Все клинонцы — люди. У Клинона и Альянса одна родная планета — Земля». «Как такое может быть? Тот клинонец, которого мне показывал Визерс, сошел бы за человека только в самом страшном кошмаре Босха». «О, вижу, полковник немного тебе рассказал», — констатировала Виола. «По правде, он больше говорил о Скааре. И откуда бы агенту империи взяться в самом сердце СБА? Штирлиц курит». «Кто?» — удивилась Виола. «Неважно», — сказал я. «И что ты хочешь от меня, агент империи?» «Спасти тебе жизнь для начала». «Разумеется, руководствуясь гуманистическими побуждениями исключительно», — сказал я. «Нет. Просто было решено, что ты представляешь ценность для нашей военной разведки. Такую же, как и для СБА, гораздо большую. Альянс заинтересован в разгадке твоего феномена, но очень далек от нее. Мы же можем поставить производство людей с твоими данными на поток. В Альянсе официально запрещены генетические исследования и эксперименты. У нас нет». «А мне какая выгода?» — поинтересовался я. «Какая разница, СБА в мозгах ковыряется или военная разведка империи?» «Разница в том, что после того, как в твоих мозгах поковыряется военная разведка, ты останешься жив». «Визерс мне тоже нечто подобное обещал. Он лжет». «Допустим, — сказал я, — а ты не лжешь?» «Поверь, император относится к жизням своих подданных куда более трепетно, чем альянс к жизням своих граждан. А ты ведь еще даже не гражданин. Но я и не подданный, ты станешь им». «Шикарно, — сказал я, — а теперь расскажи мне, как вы намерены спасти меня из мерзких и длинных щупалец подлой, коварной, прогнившей насквозь СБА?» «Ты мне не веришь?» «Ты знаешь, пожалуй, не верю. Передай полковнику Визерсу, что я мог ожидать от него более элегантного хода. Это слишком топорная работа для проверки лояльности». «Мы еще вернемся к этому разговору», — пообещала Виола мне на ухо, после чего поднялась, перешагнула через меня и подняла с пола свою одежду. Едва она успела запахнуть халатик, как дверь открылась и явила незнакомого мне мужика. Повинуясь скорее рефлексам, нежели доводам разума, я накинул простыню на причинное место. В общем-то, понимаю, что за время исследований потомки видели меня во всех состояниях, но эксгибиционизмом я все-таки не страдал. «Выйдите», — сказал незнакомый мужик Виоле. Когда мы остались наедине, он отвернулся, предоставив мне возможность надеть шорты. «Генерал Торстен», — представился новый гость. На вид он едва ли был старше полковника Визерса, смуглый, крепкий, черноволосый, вполне возможно, среди его предков были латиносы. «Ты можешь называть меня просто генералом. Я курирую деятельность Соло, и именно я ответственен за то, что здесь только что произошло». «И к чему был весь этот цирк?» — поинтересовался я. «Мне было любопытно посмотреть на твою реакцию. Ты поверил ей хоть на какое-то мгновение? Только в той части, то по окончании исследования меня убьют», — сказал я. «А в то, что она может быть скленнона, видимо, завуалированное обвинение во лжи, он решил проигнорировать. Нет? Почему? Тайный агент врага, святая святых службы безопасности? В это довольно сложно поверить». «Когда-то я думал так же», — вздохнул генерал, усаживаясь в кресло. «Но теперь у меня нет никаких сомнений, что шпионы империи проникли в нашу святая святых. По некоторым косвенным данным, нам удалось установить, что противник обладает информацией, которой у него не должно было быть. И источник утечки информации находится именно в нашей структуре». «И вы уверены, что мне стоит об этом знать?» — спросил я. «Опять же, мне любопытно посмотреть на твою реакцию», — сказал генерал. «И как вам она?» «Видимо, за последнее время в твоей жизни произошло столько событий, что тебя уже трудно чем-либо удивить». «Но вы все равно попробовали», — констатировал я. «Отлично. Очевидно, теперь я должен задать вопрос, каким образом внутрь вашей суперзасекреченной структуры вообще мог проникнуть человек со стороны, тем более со стороны одного из двух потенциальных противников в намечающейся глобальной войне. Вне всякого сомнения, вам любопытно посмотреть на мою реакцию после того, как вы вывалите на меня очередную тщательно отмеренную порцию информации, которая будет противоречить тому, что мне было рассказано ранее». «Думаете, сарказм изобрели в 20 веке?» — спросил генерал. «Я из 21-го». «Тем не менее, им пользуются до сих пор», — сказал генерал. «Вряд ли ты сможешь кого-то им удивить». «По-моему, я уже достаточно тут всех удивил», — сказал я. «Это верно». Он поерзал в кресле и уставился на меня в упор. Я ответил ему взаимной любезностью. Несколько минут пролетели в полном молчании. Я сдался первым. В конце концов, у генерала наверняка гораздо больше опыта в подобных гляделках. Если я хоть что-то понимаю в генералах, этот тип обладает богатым опытом в подобного рода вещах. Наверное, ни один подчиненный уже столбенел от пристального взгляда старшего по званию. «Чудесно», — сказал я, — «и каким же образом внутри вашего ведомства мог оказаться враг, учитывая, что я первый человек, в голову которого вы не можете залезть?» Стопроцентную гарантию дает только метод полного ментоскопирования, против которого, как ты справедливо заметил, у тебя иммунитет, сказал генерал. Но мы не можем подвергнуть тотальному ментоскопированию всех своих сотрудников, а значит, всегда существует вероятность, что мы что-то пропустили. Выборочная проверка памяти, по сути, дает не больше данных, чем обычный медикаментозный допрос. Нам известны способы обойти и то, и другое. «А что же мешает вам подвергнуть всех сотрудников тотальному ментоскопированию?» — поинтересовался я. «А с кем потом работать?» «Я вас сейчас не очень понял», — признался я. «Что значит «с кем»?» «Тотальное ментоскопирование позволяет нам узнать о человеке все, что он знает сам», — сказал генерал Торстен. «И даже больше, потому что мы можем получить доступ к той информации, которую человек сам уже и не помнит. И естественно, что в результате мы точно будем знать, является человек агентом врага или нет, но после этой процедуры человек уже не станет прежним». Мне чертовски не понравилось, как это звучит. В последнее время мне вообще мало что нравилось, но слова генерала не понравились мне больше остального. В конце концов, меня этой процедуре подвергали уже неоднократно. Тотальное ментоскопирование убивает клетки мозга. На этот раз генерал решил продолжить, не дожидаясь моего наводящего вопроса. От 7 до 25% за сеанс. Соответственно, интеллектуальный уровень работника сразу падает на несколько десятков пунктов. И не только интеллектуальный. Повторная процедура убивает до 50% клеток. Ментоскопирование мы используем только для врагов. И для людей из прошлого, сказал я, постаравшись, чтобы мой голос не дрожал. Это стоило мне некоторых усилий, потому как я чувствовал надвигающуюся, нет, не панику, но какую-то эмоциональную реакцию. Точно. По спине побежали струйки холодного пота для расходного и наименее ценного материала. «Мозги врага — это очень ценный материал», — ухмыльнулся генерал. «Не стоит так нервничать, Алекс. На тебя эта процедура все равно не действует. С твоими мозговыми клетками все в порядке». «Чудный новый мир», — пробормотал я. «У вас тут есть хоть какое-то уважение к человеческой жизни?» «У нас тут война, между прочим», — сказал генерал. «Она еще официально не объявлена, и боевые корабли еще не покинули своих орбит, но она уже идет. А в войне побеждает тот, у кого больше информации о противнике. На этом фоне пара-тройка жизней не так уж важны». «Особенно если речь идет не о вашей жизни», — сказал я. «Вы мне еще раз скажите про дерево свободы, которое необходимо время от времени поливать кровью патриотов». «Некоторые истины не меняются во все времена», — сказал генерал. Очевидно, он был знаком с этой цитатой. «И некоторые штампы тоже. Если ради победы Альянса потребуется моя жизнь, то вы с радостью положите ее на алтарь общего дела», — закончил я. От этого разговора у меня уже взрывался мозг. Видимо, во все времена существуют идиоты, основное предназначение которых состоит в произнесении напыщенных патриотических речей. Таких речей я и в своем времени наслушался, и уже тогда не верил им ни на грош. Громче всех о самопожертвовании обычно кричит тот, чьей жизни ничто не угрожает. А Визерс ничего не рассказал мне об опасности полного ментоскопирования. Почему я не удивлен? Тут вообще хоть кто-нибудь правду говорит? Разведчик — это профессиональный лжец. Что ж, в какой-то степени тут все разведчики. Может быть, тебе кажется, что я произношу высокие напыщенные слова, — сказал генерал. Но подумай вот о чем. Выброси из моей речи слово «альянс» и поставь вместо него слово «человечество», тогда все сразу встанет на свои места. Насколько мне известно, люди живут и за пределами альянса. «Сколько их, тех людей?» — спросил генерал. «И это все равно ненадолго. В одиночку независимым мирам не выстоять. Вопрос их вхождения в альянс – это вопрос времени. Сейчас они сколько угодно могут вопить о своем собственном пути и недостатках нашей демократической системы. А они есть, чего уж скрывать, ибо любая система несовершенна. Но как только запахнет жареным, они сами к нам прибегут и согласятся на все условия. Едва только в галактике запахнет реальными боевыми действиями, едва их локального пространства достигнет первый слух о том, что боевой флот Кленнона или Скаари приближается к человеческому сектору космоса. «А, так вы им еще и условия выставляете», — сказал я. «Действительно. И чего это они не рвутся вступать в ваш альянс?» «Это проблема власти», — сказал генерал. «Не все независимые миры разделяют наши демократические ценности». «Ваши или демократические?» — уточнил я, поскольку генерал сделал явный акцент на слове «наши». «Желаете поговорить о политике? Прочесть мне лекцию о торжестве демократии? Прежде чем вы начнете, хочу предупредить, что у меня иммунитет к подобным разговорам». «Визерс не сказал мне, что ты монархист». «Мне кажется, вы уже достаточно проверили мои проклинонские настроения», — сказал я. «Анархия — мать порядка». Генерал нахмурился. «Что ты думаешь о полковнике Визерсе?» — спросил он. «Я думаю, что он клинонский шпион и намеренно саботирует работы по исследованию моего мозга», — заявила. «Конечно, если ему за это не платят Скаари». «Почему ты так враждебно настроен? А с чего я должен быть настроен по-другому?» — поинтересовался я. «Вы меня тут все достали, и это совершенно очевидно. Кроме того, я не верю в подобные разговоры по душам и не собираюсь обсуждать с вами ваших же подчиненных, тем более что от этого подчиненного многое зависит». «Думаешь, от меня зависит меньшее касательно тебя? Вы начальник, он непосредственный исполнитель. Даже и не знаю, с кем из вас выгоднее ссориться». «Вне всякого сомнения, язык мой враг мой, и большая часть неприятностей, которые случались в моей жизни, были связаны именно с его длиной. Если бы я хотя бы иногда думал, прежде чем говорить. Но в данной ситуации терять мне было нечего. Я уже давно привык к мысли, что эти ребята грохнут меня сразу по окончании исследований или, в лучшем варианте, засунут меня в какой-нибудь бункер, из которого я никогда не выйду, чтобы у СБшников всегда был под рукой контрольный экземпляр. А даже если и не в бункер? Чем мои теперешние апартаменты принципиально от него отличаются? Видом из окна? Вполне возможно, что это голограмма и на самом деле меня держит. Не на страшно подумать, каком этаже, а где-нибудь под землей или под водой. Или я вообще в матрице, и все происходящее проецируется прямо в мой мозг? Остается надеяться только на явление Морфеуса с его разноцветными таблетками. Паранойя цвела и пахла в моей голове.